В этом городе и без меня полно чудовищ, подумал я, и, выйдя из своего укромного закутка, натолкнулся на троих кибергопников. Дешевый хром, дешевые понты. Я вильнул в сторону, стараясь пройти мимо, но один из них заслонил мне дорогу. Куда прешь, чум? С универсальной во всех мирах интонацией наезда спросил непонятно возраста хрен в растянутой футболке с потускневшим принтом. «Домой шагаю», — спокойно ответил я, — «и вам советую». «Хер у него табло холеное», — усмехнулся второй, пряча руку за спину. «Корп что ли? Чет базар в нехорошее русло пошел. Как бы кирезников использовать не пришлось, они далеко не самые страшные, чем в тебя может кинуть Найт-Сити, но стволы при себе наверняка имеют». Словно доказывая это, ближайший ко мне чум достал пистолет, говенный юнити. Если попробует на меня навести, то надо врубать кирезников и самому выхватывать Кенсин. Проблема в том, что ублюдков трое. Причем у них даже типа тактика имелась. Двое стояли прямо передо мной, а третий чуть сзади. Палил выход с переулка. У двоих точно пушки. И тут мне пришло в голову решение этой задачи. Че залип, Карпик, усмехнулся ближайший ко мне с пушкой. Тут по составу и воздух вредный. А ты без мамы гуляешь, бедный, о, даже в рифму, ну окей, тоже ответим в рифму. И я заговорил по-русски, вытягивая незримые нити, угрозы, насмешки, короны примеряют пешки, на лицах отметки, что все они марионетки, договорил я уже в теле чела, стоявшего поодаль на стреме. У него как раз в руке была пушка, какой-то кустарный револьвер, я навел его и дважды выстрелил в голову другому вооруженному кибергопнику, немного забрызгав кровью свое настоящее лицо. Третий безоружный шпанюк заорал: «Векс, ты че?» и бросился на своего товарища, схватив его за вооруженную руку, типа пытался остановить. «Отлично». Я прыгнул обратно в свое тело, не обращая внимания на похолодевшие пальцы, выхватил Кенсин на вождение и трижды выстрелил в охеревшего Векса, которого пытался завалить на асфальт его же дружок. Затем пришел черед третьего. Металлический звук электромагнитного пистолета, запах озона и тишина. Фух, ну что ж, пачку самых низкопробных чушпанов уличной братвы я теперь могу разобрать единолично и без проблем со здоровьем. Неплохо. Обыскивать тела не стал, едва ли у них больше пары сотен где. Лучше свалить поскорее. Я платком вытер чужую кровь со лба и, переступая дохлую шпану, произнес: «Не всем дано быть Джонни Сильвехендом и ебать Арасаку. Чаще всего Арасака ебет вас». Домой ехал на дела мини, несколько раз меняя машины и проделывая маневры для сброса хвоста, на всякий случай. Также я регулярно осматривался в киберпространстве, но никаких подозрительных чужих нитей не замечал. Кто были те загадочные убийцы и его жертва? Без понятия. Стоит ли мне в это лезть? Ой, как не уверен. Сейчас у меня была другая цель. Фарадей. На следующий день Танака каким-то образом договорился с Эбернати и Дженкинсом. Я получил недельное направление на расследование предполагаемого промышленного шпионажа на территории Академии. Формально кого-то из студентов подозревали в похищении фирменного обучающего ПО. Такая у нас была легенда. На самом же деле, спустив 22 тысячи на слежку, подстраховку и наемного охранника, чтобы не привлекать Лукаса, я вскоре добрался до убежища Фиксера. Штурмовать его я не собирался. Где-то минут 30 занял обход защиты дома. Какой-то неплохой нейтронер ставил. Киви, наверное. Затем я подключился к компьютеру Фиксера и заразил его немного устаревшей, но довольно неприятной моделью арасаковского нейровируса, поражающего дыхательные и пищеварительные импланты. Далее оставалось ждать, когда рыбка клюнет. Фарадея долго не было дома, но вот по улице промчался Шевиллан Тракс, тяжелая, но хорошо бронированная тачка. Из нее вышли сначала двое телохранителей, а затем сам Фиксер. Его охранники ничего серьезного из себя не представляли. Дешевые мускулы, по ощущениям завербованные в каком-то гей-клубе. Впрочем, постоянно таскать за собой наемников с хорошим хромом слишком разорительно. Вот Фарадей довольствовался какой-то вульгарной полушпаной. Сам Фиксер тоже выглядел весьма примечательно. Неокич, торжество формы над содержанием. Понты, подкрепленные толстой пачкой Эдди. Помогают ли ему три глаза на правой стороне лица лучше видеть? Может быть, два там чисто декоративные? Плевать. В своем бардовом пиджаке с золотыми полосками на рукавах, рядом с разодетыми как шлюхи телохранителями, Фарадей больше напоминал сутенера, чем Фиксера. Ловушка сработала через 22,5 минуты. Желая что-то перекинуть или скачать, Фиксер подключился к компьютеру и затем мое информационное щупальце, притаившаяся как змея в траве, сделала бросок. Я использовал вырывание сущности. Фарадея скорчила над столом. Он хватал ртом воздух, в разнобой вращая глазными имплантами. Что, не нравится? А ведь самое худшее еще впереди. Однако времени у меня было немного. Лед фиксера пострадал, но уже искал взломщика. Я оставил сообщение и приказал охраннику гнать машину подальше. Сообщение было срежиссировано так: монитор компьютера погаснет, а затем на нем появится бегущая строка крупными красными буквами и одновременно с этим, женский голос, подражающий рекламе, произнесет: «Плохой день, болит голова и накрывает ощущение ужаса, словили смертельный нейровирус, осталось жить несколько часов, позвоните Ви, Ви из контрразведки Арасаки прямо сейчас еще готов с вами говорить, не тяните ни минуты, часики тикают, далее будут контактные данные для защищенной связи». После чего монитор компьютера взорвется, а все следы моего вторжения самоустранятся. Минута, две, три. Позвонит или все же попробует сначала связаться с нанимателями из Милитиха. Есть звонок. Через мгновение на том конце раздался голос человека, который очень пытался не выдавать свой страх. «Это мистер Ви, он самый», ухмыляясь, ответил я. «Только что получил ваше сообщение. Полагаю, способ вам не очень понравился, а нам не очень понравилось то, что случилось с мистером Танакой. Вы уже направили данные заказчику?» «Не все. Передал лишь части, жду остальную оплату. Либо он врет, либо Танаке очень повезло». «Вот как? Замечательно. Теперь несколько важных технических деталей. Нейровирус, который сейчас резвится в вашем хроме и мозгах, очень интересно сделан. Состоит из двух частей. Легко обнаруживаемой несмертельной верхушки и подводной части айсберга, которая очень скоро сожрет вас изнутри. Попробуйте удалить несмертельную часть, тогда вас уже ничто не спасет, потому как противоядие вводится именно через нее. Вирус экспериментальный», — похвастался я. «Индивидуальный заказ, против которого стандартное лечение бесполезно. Думаю, вы уже оценили особую гамму ощущений в момент заражения, совсем не похоже на даже боевые скрипты. Говорят, чувство, будто кусок души вырывают и утаскивают в пустоту. Я слышал тяжелое дыхание фиксера. Он верил в мою страшную сказку. Верил и боялся. Вырывание сущности, действительно, мало похоже на стандартное враждебное ПО. Можно поверить в особый вирус из двух частей. У страха глаза велики, а на морде Фарадея их аж 4 штуки. Раз мы с вами сейчас беседуем, то у нас еще есть шанс договориться, верно», — ответил я. «Вы начали эту игру не в той команде. Понимаете мой намек, и как мне перейти в правильную команду? Для начала вместо второй половины данных вы отправите нанимателю нашу дезинформацию. Во-вторых», — с предвкушением произнес я, — «для полной амнистии вы добудете для меня одного человека, так сказать, с доставкой на дом. Назовите имя. Она известна вам как Люси, запасной раннер команды ныне покойного Мейна. Это нужно сделать быстро, аккуратно и с минимальными повреждениями. Вы же справитесь, мистер Фарадей, будьте уверены», — уже заметно более решительно ответил фиксер. «Оптимальнее всего использовать ими-импульс не выше полицейских стандартов, щепку с вирусом и нейротоксин. Я пришлю ссылку на хороший образец. Услышал вас. Но что Арасаке нужно от этой уличной девчонки? Для начала от вас требуются действия, а не вопросы, мистер Фарадей. Время уходит. Его у вас немного», — одновременно дипломатично и зловеще произнес я. «Считайте это проверкой. Очень важной проверкой». «Хорошо, мистер Ви. Организую все в скором времени». Вот ответ, который я хотел услышать. Тон мой сменился на более дружелюбный. Кажется, Фарадей сумел отчасти восстановить свое хладнокровие даже после вырывания сущности. Он почуял запах выгоды даже сквозь зловоние близкой смерти. «Если Милитех проглотит дезинформацию, то вы можете и дальше через меня водить их за нос. Ага, уже в двойные агенты захотел. Потом, наверное, тройным стать попытается при случае. Что за люди такие пошли? Ни стыда, ни совести. То ли дело господин Винсент Прайс. Шантажист, убийца, хронический лжец. Но я так-то оживший мертвец в теле Арасаковского корпа. Учитывая все это, веду себя даже весьма человечно. Для начала, мистер Фарадей, выполните мое поручение и сделайте это как можно аккуратнее». Немного охладил я его амбиции, но потом бросил косточку с привкусом надежды. «А дальше, возможно, корпоративные боги таки улыбнутся вам. Жду». Разорвал связь. Давно у меня не было такого хорошего настроения. Кажется, в жизни Винсента Прайса началась белая полоса. Черные, уверен, тоже впереди еще будут, но надо седлать удачу, пока есть возможность. Глава 14. Фарадей на крючке. Если обратиться к моим воспоминаниям о будущем, примерно таким образом Арасака его и принудила к сотрудничеству в той реальности. Покушение, угроза, затем поманили перспективой. Конечно, я верю в безграничную тупость рода людского. Есть маловероятный, но вариант, в котором Фарадей попытается сотворить какую-нибудь глупость. Например, сдать Люси не мне. На такой случай есть команда подстраховки, которые сядут Фарадею на хвост. Я опять нанял Мириам, ее чернокожего болтливого дружка, еще одного громилу и бывшего папарацци до кучи как мастера по слежке. Это все вошло в трату 22 тысяч. Если Фарадей начнет творить херню, то его перехватят и устранят. Правда, придется доплатить десятку. Я видел Мириам и того ковбоя в деле против когтей. Гигачи телохранителей Фарадея они натянут так, что данжин-мастерам не снилось. В общем, я постарался минимизировать даже самые призрачные риски. Очень уж не хочется облажаться, когда цель так близка. После разговора с Фарадеем я позвонил Танаке, обрадовав его тем, что, вероятно, часть данных Милитех еще не получил. Рассказал про возможность с Дезой. Японец пообещал в течение часа прислать искаженную версию файла. Если Милитех его проглотит, то успешный промышленный шпионаж превратится в полный провал. Враг лишь потратит время, копаясь в Дезе. Однако эти игры больших боссов меня не так уж сильно волновали. Пора было звонить Дзётера. «Добрый день, Дзётера-сан. Это Ви. Я подтверждаю свою бронь. Вы же помните, какое специальное обслуживание мне требуется?» «Конечно, мистер Ви. С нетерпением буду ждать вас и ваших гостей», — вкрадчивым голосом ответил психопат. «Команда подстраховки нужна и на случай, если херню будут творить когти, но в этом я сильно сомневаюсь». Дзётера Сёба ценил покровительство Арасаки и деньги, разумеется, любил. «Прошлый раз я заплатил ему 25, сейчас выкладывал целых 40. Сумма очень внушительная, но кейс Танаки из Наутилла позволял немного пошиковать. Те 70 покрывали все мои расходы на организацию мероприятия. Не надо экономить на безопасности. Это я уже хорошо запомнил. Оставшийся световой день через отчеты агентов мне раскрылось практически точное повторение сюжета из памяти о будущем. Фарадей вышел на Киви, а та без раздумий заманила бывшую ученицу в ловушку, дав ей последний урок насчет доверия в Найт-Сити. Я даже слегка удивился. Интересно, это у Киви с Фарадеем такие хорошие отношения или дело в наличии у фиксера какого-то серьезного компромата на нее? А, может быть, причина в банальной жадности. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, — мысленно усмехнулся я. С моей точки зрения Киви, конечно, совершала ошибку. Предать проверенную союзницу ради человека, который тебя разжует и выплюнет, недальновидно. Как мне кажется, в сознании или даже подсознании многих людей живет архетип жертвоприношения. Мол, чужой жизнью можно легко купить себе счастье. Предавая, и будешь эффективен. Это работает не всегда. Найти надежных союзников и поддерживать с ними долгие отношения может быть в перспективе куда эффективнее, чем кидать все, что движется. Ненадолго вернувшись домой, я принял душ и оделся точно как в день, когда мы рамсили с Мейном. Некий символизм. Плюс так она меня точно сразу узнает. Пока я стоял перед зеркалом, мне позвонил Фарадей. «Девчонка у нас. Доставить ее в офис корпорации?» «Конечно, нет. Подобные операции мы стараемся проводить деликатно», — ответил я. «Вы знаете клуб Хоох, заведение тигриных когтей?» «Да. Встретимся там через час. Сегодня других посетителей не будет, так что подгоните машину прямо к главному входу. Заведение в нашем полном распоряжении. Как передадите девушку, можно будет поговорить о дальнейших перспективах». Я перекинулся с Фарадеем еще парой слов насчет вируса и Дезы. Похоже, он крепко ухватился за крючок, прямо-таки вгрызся. Возможно, уже фантазирует на тему того, как запустит лапы в бюджет Арасаки, продолжая и от Милитиха получать деньги. Но никогда потом у фиксера уже не будет. В клуб я поехал заранее, осмотреть сцену грядущего спектакля и отрихтовать последние детали. Основные события должны развернуться в VIP-зале на втором этаже. Среди красно-желтой подсветки, стоек для стриптиза и диванов, туго обтянутых искусственной кожей, я спутаю нити судеб и переплету их на свой вкус. Клуб кишел когтями. Сайта я там не заметил, но несколько рядов громил помнили меня. Лыбись махали мне, А я снисходительно кивал, как и положено надменному карпу, окруженному приспешниками. Обсудили с Бзетера последние детали, условные сигналы и клац. Механизм ловушки взведен. Капкан раскрыл свою стальную пасть, ожидая жертву. Жертва собственного вероломства прибыла точно минута в минуту. Фарадей приехал без Киви. Не знаю, хорошо это или плохо. Скорее хорошо. С ней разберемся позже. Двое пцмных прихвостней Фарадея тащили за ним увесистый пластиковый ящик. Когти пропустили всех на второй этаж, где их дожидался я в сопровождении Дзетера и еще шести бойцов. «Мистер Фарадей», — с улыбкой кивнул я, словно приветствуя старого друга. «Рад, что вы решили посетить нашу вечеринку». Фиксер ответил мне сдержанной улыбкой и, хлопнув по стенке ящика, произнес: «Я привез вам еще одну гостью. Показывайте», — кивнул я. Фарадей сделал знак одному из приспешников. Тот открыл магнитный замок, распахнул дверцу. Люси едва помещалась внутри коробки. Руки, ноги, рот заклеены какой клейкой лентой. Глаза девушки были открыты и пусты, мерцая красным. Вирусная щепка. Люси была без сознания. «Пора разбудить нашу спящую красавицу», — намекнул я. Все тот же приспешник фиксера в черной кожаной фуражке наклонился, вынимая чип из разъема на шее девушки. Пара секунд, и ее глаза начали проясняться. Красное мерцание погасло. Девушка покосилась на нас, но пока не шевелилась. «Двигаться и использовать импланты она пока не может», — пояснил Фарадей. «Нейротоксин. ЗФ-12», — с уважением уточнил Дзетера. Фарадей кивнул. «Доставайте ее и положите вон туда на диван», — приказал я. «Только аккуратно и лицом сюда». Приспешники Фарадея переглянулись и принялись за работу. Перевернули холодильник, а затем положили пленницу на длинный диван. Люси, разумеется, никак не отреагировала. Голова безвольно висела, словно у марионетки с обрезанными нитями. Ее роль в собственной жизни свелась к беспомощному наблюдению. Одна, окруженная врагами посреди логова чудовищ в человеческом облике. Думаю, она уже представляет, как печально и жестоко сложится ее дальнейшая судьба. Однако пора было преподнести ей первый сюрприз вечера. Я шагнул в сторону Фарадея, улыбаясь во все свои 32 отбеленных ровных зуба. Мерзотный корп в красных очечках. Фарадей улыбнулся мне в ответ. «Полагаю, мой дар умилостивит ваше начальство?» — спросил фиксер. «Дар очень щедрый», — кивнул я. «Мистер Фарадей, вы начали свои отношения с корпорацией Эросака не очень хорошо», — произнес я немного обвиняющим, но примирительным тоном. Фарадей покорно кивнул, ожидая от меня окончательного оправдательного приговора, однако вместо этого я, повышая голос до чуть ли не гневного крика, выдал: «А закончишь, блядь, еще хуже. Мы тебя нахуй закопаем». Это было сигналом. Одновременно несколько когтей сзади и с боков набросились на Фарадея с приспешниками. Затрещали шоковые дубинки, полетели пинки и удары кастетами, а на фоне этого продолжал греметь мой голос: «Ты поиметь нас решил, а? Перспектив, он, блядь, хотел. Бочка с бетоном, вот твоя перспектива, уебок». Я сам разок его пнул, а когда жертвы уже явно не способны были оказывать сопротивление, то жестом приказал остановить экзекуцию. Фарадей находился уже практически без сознания. Голова безвольно повисла, изо рта шла пена. «С карьерой в Эросаке у него не задалось», — уже спокойнее произнес я. «Но предлагаю альтернативу. Актер Брайан Дансов. Ролей, правда, будет немного, но все очень яркие». Со стороны нескольких когтей раздались смешки. «Забирайте их, а меня оставьте наедине с девушкой. Какие-нибудь пожелания, мистер Ви?» — спросил напоследок Дзетера. «Хм, эти трое должны сдохнуть сегодня ночью и в страшных муках», — ответил я. «Но Фарадея приберегите, им я займусь лично. Выпотрошу из него как можно больше ценных данных». Когти покинули зал, вытаскивая пленных в полубессознательном состоянии. Лишь несколько капель крови на полу теперь напоминали о Фарадее и его амбициях. Интересно, что сейчас чувствовала Люси? Испытывала злорадство в отношении Фарадея или же лишь думала о том, что она следующая в очереди на расправу? Гадала, произойдет это прямо здесь или ее увезут в тайные дата-центры и пыточные корпорации. Я повернулся к ней, доставая из внутреннего кармана пиджака несколько ампул, шприц и небольшую пластиковую коробочку. Устройство для замешивания своего любимого коктейля препаратов. «Люцинокусинода», — медленно произнес я. «Потерянное дитя великой корпорации, в которое было вложено столько сил и средств. Беглянка, воровка, наемница». Она смотрела на меня, двигая одними лишь глазами, следила за каждым моим движением. И почему я так полюбил играть на нервах? Действительно ли власть развращает? Я аккуратно вложил в пазы три разные ампулы. Раздался щелчок. Три лекарства смешались в одно при соблюдении идеальной пропорции. Пилар, Мин, Дарья, перечислил я, набирая лекарства в шприц. Люди, привыкшие гулять по краю пропасти, увы, сгинули. Теперь еще предательство Киви. У тебя кончаются друзья в этом городе, детка. Но ничего, я пару раз пощелкал ногтем по шприцу, выпуская пузырики воздуха. Ничего страшного, один этот укольчик и все наладится. Обещаю, уверен, она воспринимала это как жестокую издевку. Об этом красноречиво говорил ее взгляд. Как три лекарства в моем устройстве, в нем смешались гнев, горечь и то особенное чувство полной потери всех надежд. Даже словом отчаяние его называть не хочется. Уж слишком заезжено слово отчаяние. То был мрак, безнадега человека, полностью погрузившегося во тьму. Я наклонился к девушке, чуть отодвинул волосы с шеи. Тонкая игла проколола бледную кожу. Люсине еще не могла шевелиться. Лишь слегка подрагивала, пока я вводил препарат. 2/3 шприца. Пара секунд и готово. Люблю этот состав. Уже чуть иначе улыбнулся я и, под удивленным взглядом девушки, вколол оставшуюся треть себе под язык. Так бодрит. Сразу становится тепло и спокойно. Паралич скоро пройдет. И вот сквозь мрак неожиданно пробивается лучик света. Я кивнул девушке, отправившись к бару. Там из холодильника взял пару бутылок фруктового эля. Сладкая водичка как раз хороша после стресса. Но на всякий случай с собой прихватил еще бутылку текилы. Затем разместил это все на столик в цветастой нише. Рядом поставил оборудование против прослушки. Запустил его. За спиной услышал, как девушка начала шевелиться, пытаясь размять онемевшее тело. «Пока лежи», не оборачиваясь, произнес я, «дай препарату еще минуту-другую. Импланты она толком использовать не сможет еще какое-то время, а потом, надеюсь, у нее пропадут всякие мотивы меня убивать». Затем настал через избавиться от пут. Я думал, это будет сложно. Такие скотч не веревки. Он липнет к телу и одежде, так что приходится отдирать. Однако дело пошло с неожиданной легкостью. Видимо, это был скотч из секс-шопа, который легко отлипает от кожи. Учитывая прикид фарадеевских приспешников, ни хрена не удивлен. Наконец руки девушки были свободны, и она сама начала потихоньку избавляться от пут. Двигалась Люси еще неуверенно. Нейротоксин тормозил нервную систему. Когда девушка была свободна, я подал ей руку и помог подняться. Попыток сопротивления нет. Хорошо. Очень не хочется, чтобы все сломалось из-за какой-нибудь глупости. Прошу, пригласил я ее за столик, где уже был разлит по двум бокалам фруктово-химозный эль со льдом. Неуверенно ступая, Люси села напротив меня. Воцарилось молчание. Все это напоминало сцену из второго сезона «Настоящего детектива». Казалось, что вот-вот на фоне заиграет Лера Лин. Но вместо грустных мотивов тут звучала какая-то ненавязчивая музыка с редкими фразами на японском. «Меня зовут Ви, если не запомнила в прошлую встречу», произнес я, вынимая пачку сигарет. Одну взял сам, а затем щелчком пальца отправил пачку на другой конец стола. «Запомнила», — ответила девушка, медленно доставая сигарету. Я прикурил сначала себе, затем ей. Мы оба затянулись, разглядывая друг друга словно впервые. «Выебистый корп и уличная воровка, оживший мертвец из киберпространства и нейтронер, выращенная для секретного проекта». Еще минута молчания, словно в траур о ком-то, и девушка, затушив сигарету, спросила: «За нами скоро приедут?» «Приедут», сперва удивился я, а затем понял. Она думает, что все сейчас идет под диктовку кого-то из офиса Арасаки. Мол, скоро прибудет Рили кортеж бронемашины, и мы помчимся в башню. Ну, вполне логичная мысль. Она гораздо вероятнее того, что здесь происходит на самом деле. «Никто за нами не приедет, Люси», — покачал я головой. «Ну-ну», — с сомнением произнесла девушка, оглядывая зал, словно потеряла ко мне интерес. «Выпей», предложил я, поднимая свой стакан. «Яда нет, а лед тает. Если мы сейчас не выпьем, то мое предсказание не сбудется. Или Ребекка забыла тебе его передать?» Внимание девушки тут же вернулось ко мне. Имя напарницы подействовало как заклинание. «Как же я там говорил, о?» Вспомнил. «Я знаком с вашей раннершей. Передай ей, что мы обязательно выпьем, когда другой наш общий знакомый сменит профессию». «Ну вот», пожал я плечами. Фарадей из фиксера пошел в актеры Бреинов. «Стой, этот был ты, человек в черном?» «Ага, он самый», беззаботно ответил я, поднимая стакан. «Предлагаю тост за сохранение инкогнито. Как и Дэвид, тогда девушка с трудом верила в происходящее. Только что ее жизнь была кончена, а теперь лучик надежды все больше напоминает прожектор, который слепит ошалевшую от происходящего логику. «И что ты там делал?» – спросила Люси, чуть отпив из стакана. «Грабил Джимми Куросаки», – невозмутимо ответил я. «Грабил», – сквозь смех произнесла Люси. «Ага», – обнес его логово. «Это должно было пройти тихо, но когда я как раз освобождал Ребекку и собирался валить, то на студию приперлась секс-команда тигриных когтей. Джимми хотел с ними какую-то лютую групповуху заснять. Скажу тебе, это был просто пиздец. Стрельба, взрывы, горы трупов. Хорошо, что надел броник помощнее. Я рассказывал ей это, словно мы были закадычными друзьями, которые травят байки за стаканчиком спиртного. Даже сложно было поверить, что еще недавно Люси мне доставили в ящике. Твое хобби? С некоторым лукавством уточнила девушка. По ночам играешь в бандита, может это днем я играю в карпа, а если честно, то нет у меня пока времени на хобби, не считая дистанционного управления бомжами и оживления трупов. Недолго ходил в тир, но потом и с этим облом. Тоска, покачала головой Люси, заодно разминая запястье. Кажется, ей становилось лучше во всех смыслах, и паралич проходил, и самообладание возвращалось. «Тебе завтра на работу и скоро пора валить спать», — шутливо продолжала девушка. «Не, я тут хоть на всю ночь, а во, в конторе думают, что я расследую какую-то лабуду для Танаки, а на самом деле он заплатил мне за тихую ликвидацию Фарадея. Больше 100 000 и несколько свободных дней. А чем еще может мечтать простой работящий парень типа меня? О больших суммах и полной свободе? Конечно, ты либо хорошо врешь, либо очень странный корп». «Странный корп? ХМ. Мой начальник говорит, что я заигрался в ковбоя, но врать мне приходится часто и делать это надо хорошо. Я знаю, кто ты, Люцина, знаю все, но я не собираюсь тебя сдавать. Это была приятная часть, да», — невесело усмехнулась девушка. «А дальше будут условия, дальше будет еще одна приятная часть. По крайней мере, надеюсь, что тебе понравится. Ты дашь мне таблетку, мы выпьем водки, поцелуемся и разойдемся?» — спросила она, намекая на мое знакомство с Ребеккой. «Это тоже можно, но сначала я отбросил шутливую манеру общения и заговорил серьезно. Работай на меня, Люси, не на Арасаку. Именно на меня, никаких корпоративных расследований. В это я тебя втягивать не собираюсь. И что будем делать? Вместе выполнять задания фиксеров, корп и воровка. Вот это будет команда. Ты уж извини, но с моей точки зрения фиксеры нужны тем, у кого нет фантазии», — серьезно произнес я, а затем, улыбнувшись, добавил: «и доступа к данным, блядь, контрразведки Арасаки. Вот что я тебе предлагаю», — продвинувшись ближе, произнес я: «никаких посредников, никаких заказов, только прямой самостоятельный криминал. Кражи, ограбления, мошенничество, возможно, шантаж». Люси несколько секунд молчала, затем, уже достаточно быстро и ловко двигая пальцами, закурила еще одну сигарету. Она посмотрела в пустой зал бара, тихо произнося: «Ты меня так пытаешься убедить, будто у меня есть выбор». «Выбор у тебя есть», — возразил я. «Просто правильный вариант только один. Такое в жизни бывает часто. Это намного лучше, чем когда правильных вариантов нет вообще». Девушка не ответила. Она все еще смотрела куда-то в пустой зал, словно бы голограммы и яркие экраны могли направить ее съехавшую на обочину жизнь снова прямо на автостраду к мечте. Они не могли. Я мог. «Посмотри на меня», — потянулся через стол и положил свою руку поверх ее. «Допустим, я исчезну, отстану от тебя прямо сегодня. Что дальше? Вернешься в ту квартиру, будешь воровать щепки по вагонам метро и ждать заказа от какого-то мутного фиксера, рискуя собой почти за даром? Сколько лет уже барахтаешься в этом болоте? Ты не знаешь меня, но я хорошо знаю тебя. Знаю, что ты способна на большее. Если уж скользить по краю, то пусть это будет край крыши небоскреба, а не обшарпанной коробки в трущобах. И там можно разбиться, но призы разные». Ее рука была слегка прохладной, казалась изящной, даже хрупкой, но под кожей ощущались плотные сплетения искусственных волокон. Люси повернулась ко мне. Усталость и тяжесть прошлого давили на нее. «Скажи, это все сон?» — неожиданно спросила она. «Сейчас в глаза ударит свет, и я проснусь в запертой камере под башней Арасаки». Эта фраза будто затронула что-то важное в моей памяти. Я даже на секунду словно выпал из реальности. Тоже тяжесть прошлого, возможно, но надо было возвращаться и продолжать говорить. «Если это сон, то мы смотрим его вместе. Банальная фраза, но иногда они нужны, чтобы заполнить тишину, которая смерти подобна. Я вдруг ощутил, как Люси перехватила мою ладонь и сдавила. Не сказать, что больно, но ощутимо. Ребекка говорила, у парня в маске не было хрома, произнесла девушка, словно бы с удивлением ощупывая мое запястье. И правда, почти ничего. У меня мало хрома, но этой штукой я могу творить чудеса, произнес эту фразу, указав пальцем на свою голову. И сейчас мне надо пойти и сотворить очень злое чудо с Фарадеем. Подождешь, пни его за меня, подмигнула девушка, откидываясь на диване. Только недолго, ладно, это будет быстро, кивнул я. Надо дать ей немного времени оправиться, а я пока закрою вопрос с фиксером. Мне уже кажется, что наши с Люси отношения пошли по благоприятному сценарию, но смутная тревога терзала сердце. Так бывает, когда все складывается даже слишком хорошо. Однако я сделал все, что мог. Теперь остается надеяться, что она не выкинет какую-нибудь глупость, попытавшись сбежать прямо сейчас. Тогда придется действовать жестче. Сон в запертой камере, зачем-то мысленно повторил я, поднимаясь на третий этаж клуба. Глава 15. По негласной злодейской традиции страшные пыточные камеры принято заводить в подвальных помещениях. В них звукоизоляция лучше и атмосфера мрачнее. Однако у Дзётера студия занимала третий этаж. Там уже вовсю шло развлечение. Двое когтей, одетые в полупрозрачные, измазанные кровью защитные комбинезоны, колдовали над одним из приспешников Фарадея. Он был прикован к медицинскому столу. Брюшная полость вспорота, кишки, другие органы и какие детали имплантов – все наружу. К голове было присоединены контакты для считывания ощущений. Когти приладили к какому-то портативному аккумулятору пару проводов, регулярно угощая внутренности мычащей в кляп жертвы разрядами тока. Второго приспешника фиксера привязали к стулу рядом. К голове тоже подключено записывающее устройство. Лысый японец с красным визором вместо глаз не давал ему отворачиваться, трепал за уши и постоянно повторял: «С тобой будет так же, сучка, а может еще хуже. Смотри, смотри, свинка». Фарадея пока держали отдельно. Дзётера с ним тоже хотел заснять Брейн, а я не возражал. Мне только надо было переодеться в сценический костюм. Я уединился в одной из жилых комнат. Там меня уже дожидалась сумка с моим любимым прикидом хладнокровного убийцы. Черная маска, того же цвета, полностью закрытая одежда. Разве что брони сегодня не надевал. Слова Люси про сон в запертой камере и вид студии Дзётера пробудили в памяти первой жизни такие строки под тоскливые ноты пианино. Я уснула в камере пыток, где на стенах тиски и клещи. Среди старых кошмаров забытых, мне снились странные вещи. Заглушала музыка крики. Столько памяти в каждом слове. Я уснула в камере пыток, на полу, в луже чьей-то крови. Это оно, то, что я пытался вспомнить. Не уверен. Я переоделся и зашел в комнату, где своей участи ожидал Фарадей, прикованный к металлическому креслу. Он уже пришел в себя, но говорить ему мешал кляп, заклеенный скотчем. Фиксер смотрелся жалко. Лицо в кровоподтеках, седые волосы взлохмачены, костюм помят. Весь лоск выбили из гада, сон в запертый. И тут я вспомнил. Это была всего лишь цитата из сериала. В первой жизни я смотрел его несколько раз и хорошо запомнил один фрагмент. Металлическим голосом, измененным устройством под маской, черный человек заговорил, склонившись над обреченной жертвой. Сейчас, в последний момент, постарайся взглянуть на вещи иначе и поймешь, вся твоя жизнь, вся любовь, ненависть, память и боль, все это одно и то же. Один долгий сон, сон, который ты видел в запертой комнате. Я постучал пальцем в черной перчатке по черепу фиксера. Сон о том, что ты был человеком. И как бывает во многих снах, я распрямился и указал теперь на себя. В конце появляется монстр. Фарадей дернулся, что-то промычав, а я отошел в сторону, сосредотачиваясь на образах виртуального пространства. Мои щупальца вытягивались одно за другим, готовясь к работе. Работы предстояло много. Фарадея нужно не просто освежевать, а тщательно выпотрошить. Достать все маломальски ценные, присвоив себе, но при этом не забивать свою память лишним мусором. Вивисекция с сортировкой. Когда мои захваты вцепились в мерцающие нейронные сплетения информационной сущности Фарадея, его тело забилось в конвульсиях. Время будто чуть замедлилось. Я полностью погрузился в процесс. Ничего не видел и не слышал. Словно хищник из старого фильма, вырывающий хребет жертвы, я вытягивал из структур Фарадея длинную, запутанную связку памяти. Надо было действовать быстро, пока все не началось разваливаться. Затем, как шеф-повар рыбного ресторана, отсекающий ножом голову и хвост, я отрезал воспоминания о детстве и мечты об отдаленном будущем. Все это в мусор, в пустоту и ничто. Меня интересовали факты, счета, пароли, планы, компромат, сейфы, контакты среди банд, корпов и прочих контрагентов теневой стороны Найт-Сити. Иногда среди этого ко мне все же проскальзывали целые сцены воспоминаний. Убийства, скандалы, пытки, какие-то переговоры, секс в основном однополый. Я старался отбрасывать это все, не давая укорениться в собственной памяти. Процесс занял более получаса. Наконец я содрал информационный контур с остатков распадающейся личности и заменил им свой пострадавший от чрезмерной нагрузки. Черная трансплантация завершена. Когда я очнулся, то Фарадей еще догорал. По гноизующему лицу шли волны судорог. Два глазных импланта вывалились и висели на проводах. Из образовавшихся дыр поднимался даже не дым, а скорее пар. У него вскипела мозговая жидкость. Какие интересные впечатления, восхитился Дзётара, считывая показания оборудования. Брин записывал только ощущения Фарадея. Там не будет ничего, кроме боли и агонии, так что мои навыки эта запись не разоблачит. Я пришлю вам копию после обработки, пообещал психопат. Думаю, у нас в руках потенциальный шедевр. Даже не знаю, лестная оценка от такого маньяка это хорошо или плохо. Да плевать. Я переоделся обратно, но решил оставить в сумке Арасаковский медальон. Из вещей Фарадея я забрал несколько карт доступа. Надо будет наведаться к нему домой. Но это позже, а пока возвращаемся к... Вип-зал клуба был пуст. Я тут же ощутил, как ускоряется сердцебиение, и одно весьма отвратительное чувство наполняет душу. Не делай добра, не получишь зла. Да, ладно, спокойно. Я быстро пробежался по камерам клуба. Девушки нигде не было. Туалет, едва ли. Охрана на выходе не должна была ее выпускать, но этих громил обойти не так уж сложно. Особенно, если есть опыт, а у Люси он был. Блять, выругался я, бросив сумку и ударив по столу, где мы сидели. Мой недопитый стакан опрокинулся, залив химозно фруктовым элем обрывок меню. Клочок бумаги. Я взял его за краешек пальцами. Несколько секунд не переворачивал, ожидая очередного разочарования. На другой стороне может быть написано что-то типа «ха-ха» или «не судьба». Однако перевернув его, я обнаружил другую надпись. «Жду в тачке». Я тяжело выдохнул, взял со стола бутылку текилы, бросил в сумку поверх вещей и спустился вниз. В проулке стоял «Шевиллан Тракс 388», когда-то принадлежавший Фарадею. Мощная тачка, сочетающая в дизайне классику и щепотку футуризма. Тяжеленный бронированный гроб на колесах. Люси сидела или скорее полулежала на переднем пассажирском сиденье, высоко закинув ноги на панели и задумчиво разглядывая тяжелый темно-красный револьвер. Не сбежала. Может ли она попытаться убить меня, оборвав концы? Я сам ей сказал, что кроме меня никто не знает ее секрета. Конечно, не нее все еще можно выйти по нескольким зацепкам, но, хватит, это уже паранойя. Я просчитываю варианты как корп, но она другой человек. Способна ли Люси на убийство? Безусловно. Способна ли она хладнокровно убить того, кто ее только что спас? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Я сел за руль, бросив сумку на заднее сиденье. Думал, ты меня дождешься. Дождалась? Как ни в чем не бывало, ответила девушка. Спокойно. Она пытается понять степень своей свободы и узнать, как я отреагирую. Это Фарадея? Спросил я, косясь на револьвер. Без понятия. В бардачке лежал, ответила девушка, целясь сквозь окно куда-то в стену. Они забрали мою пушку. Попробую обменять эту железку на что-то полегче. Фарадей, тачка ему уже не понадобится, ответил я, нажимая на газ. Машина вынырнула из проулка, набирая ход. Разгонялся Шевиллан Тракс медленно, но зато на дороге держался крепко. Ощущение, будто рулишь многотонным сейфом на колесах. Помню, как водил в первой жизни. Осторожно, вежливо, не особо разгоняясь, но сейчас хотелось ощутить скорость. Адреналин играл в крови, заглушая даже последствия потрошения. Я гнал по встречке в машине гадкого хрена, которого убил. А рядом со мной сидела спасенная красотка плюс завтра выходной. Сон? Нет, Люси. Сны очень редко бывают настолько хороши. У меня в сумке бутылка текилы, намекнул я, резко разворачиваясь на перекрестке. Люси полезла назад чуть ли не всем тела, умудряясь сохранять равновесие даже на такой скорости. Девушка откупорила бутылку, сделала небольшой глоток, слегка морщась и передала мне. Огонь пролился в мое горло, обжигающий, но одновременно мягкий и нежный. Люси не спрашивала, куда мы едем, а я этого сам не знал. Первые минут 20 просто гнал, пил и смеялся. Мы пронеслись под кольцом площади корпораций. Голографические рыбы плавали среди небоскребов. Ныряли вниз к несущимся машинам. В этот момент Люси наклонилась к моему уху. Жаркое дыхание и шепот. «Райот, погнали», — ответил я. Клуб «Райот» встретил нас светом, шумом и разнообразием алкоголя. В первой жизни я знал меру, но сегодня так хотелось не думать о ней. Отдаться порыву, броситься в пучину эмоций, на одну ночь забыв обо всех планах и опасностях. Мы танцевали, точнее Люси танцевал, а я скорее выступал в роли зрителя, который иногда странно дергался или неуклюже переминался. Ни в первой, ни во второй жизни я почти не посещал танцполы. Какой-то хромированный качок, исполинский грудак которого был забит татуировками акул, попытался оттереть Люси от меня, покрасоваться, увести девушку у какого-то задохлика. Однако моя спутница сначала просто игнорировала его, а когда он стал слишком настойчив, то легким, но вероятно неприятным движением толкнула его под ребра. Здоровяк отвязался, бросив напоследок нам обоим презрительный взгляд, мол, нашла себе денежного мешка. После райота мы поехали в бар под названием «Красная грязь». Там на сцене какая рок-группа выкрикивала проклятие карпом. У меня было ощущение, что солист вот-вот впадет в алкогольную кому. Настолько его шатало при каждом движении. Затем был еще клуб в красных тонах с давящей на мозг, но заводной музыкой. Название я не запомнил. Кажется, что-то про ад. Ночь бурлила, мешая впечатления этих безумных суток в моей голове. Незримые щупальца, потрошащие личность Фарадея, его приспешник с выпущенными кишками, огни города, танцпол, музыка, улыбки, крики людей и Люси. Когда сквозь огни города начали пробиваться первые намеки на рассвет, я повел тачку к смотровой площадке дамбы, чуть сбавил скорость, открыв окно и ощущая ветер на лице. Вскоре город раскинулся под нами во всем своем хищном великолепии. Дворцы и трущобы, развилки дорог и пустыри, огни голографической рекламы, уходящие в постепенном светлеющие небеса. Мы стояли у края и курили. Наша ночь подходила к концу. «Сможешь без риска загнать эту тачку?» «Ага», — кивнула девушка. «Твоя доля?» Можно было сказать, что это подарок, но слишком уж такое поведение походит на глупое позерство или слабохарактерность. В среде наемников это не лучшие качества. Половина. Только давай наличными. Мне пора выводить деньги со счетов под колпаком карпы. Хорошо. Знаешь, пока тебя не было, я пыталась нарыть инфу. Про меня? Ага. Кивнула девушка, облокотившись на край бетонного заграждения. И как оно? Да не очень, ответила Люси, смахивая пепел в пропасть. Ты из Найт-Сити. Родился, отлично учился, в пиджаки пробился. Никаких претензий от полиции. Даже долбанных штрафов нет. Обычно вожу аккуратнее и не пью за рулем. Шутливо важное ответил я, ощущая, как потихоньку трезвею. Девушка щелчком отправила окурок в полет с дамбы. Маленький красный огонек затерялся где-то в потоках прохладного утреннего ветра. Люси одним движением забралась на заграждение и пошла в мою сторону, балансируя между асфальтом с одной стороны и бездной с другой. Я бы так играть со смертью не стал. Ее длинные ноги, плотно затянутые в синтетическую материю, делали шаг за шагом, пока Люси не поравнялась со мной. Затем она села на заграждение. Мы молча смотрели друг на друга пару секунд. Девушка юрким движением сняла с меня красные очки и швырнула их себе за спину в пропасть. «Так лучше», — уверила она. «В них ты выглядел слишком гадко». Я хотел ответить, что в том и прикол, но вместо этого мы поцеловались. Все произошло стремительно. Девушка потянулась ко мне, уж не знаю с каким точно намерением, но мой еще проспиртованный мозг трактовал все в свою пользу. Хотя какая разница, кто начал? Явно, что мы оба хотели этого сейчас. Сначала медленно, на удивление нежно, но потом все быстрее и напористей, будто градус страсти в нашей крови стремился превзойти градус алкоголя. Влажный жар поцелуя пьянил похлеще текилы. Наша страсть достигла пика, а затем все как оборвалось, переросло в нечто иное, и я понял, что мы стоим обнявшись, вцепившись друг в друга, словно оба боимся, что партнер вот-вот исчезнет, растает дымкой, которую холодный утренний ветер унесет в сторону Найт-Сити. Так мы простояли минуты три, потом, словно очнувшись и устыдившись момента слабости, снова закурили, делая вид, будто ничего не произошло. «В этом месяце у меня есть немного времени на интересные дела», – произнес я. «Дальше будет сложнее. Начальник не очень хорошо переваривает мое желание играть в вольного стрелка. Так уволься, обязательно. Но сначала нужно надергать побольше ценных сведений, а потом можно послать нахер все это. Родился, отлично учился, в пиджаки пробился». Люси покачала головой, произнося: «И ведь кому скажи, не поверит. Ну да, все обычно пытаются забраться повыше на башню Эросака, а не сигануть оттуда, заранее разжившись парашютом. Ладно, мне пора вызванивать дела». Я вызвал роботизированное такси, попрощался с новоиспеченной сообщницей и помчался обратно в свою корпоративную конуру. Кажется, вербовка прошла успешно. Люси поняла, кто я, и теперь чувствовала себя в безопасности рядом со мной. Отличник Винсент Прайс, пробившийся в пиджаки, а теперь возомнивший себя преступным гением. Корп, у которого сорвало крышу. Редкая зверушка, но кого только не встретишь в кипящем котле Найт-Сити. Люси не подозревала, что случилось с Фарадеем, пока она выбиралась из клуба Дзётера. Не могла представить, что отличник Винсент Прайс давно мертв. Он досмотрел свой сон в запертой комнате, и в его конце, действительно, появилось чудовище. Следующим утром я проснулся где-то в районе, открыв глаза и проверив часы, понял, что просыпаюсь уже совсем не утром. 14:32. Не помню, когда последний раз вставал так поздно. Голова немного кружилась, слегка мутила, но лютого бодуна я не ощущал, хотя вчера пытался заслужить его всеми силами. Возможно, дело в имплантах, в фарме или мое тело банально моложе, чем то, которое я покинул. Сняв симптомы легко похмелья тонизирующим ингалятором, начал планировать остаток дня. Фарадей. Надо собрать урожай, навестив его дом. Времени с его смерти прошло немного. Проблем быть не должно, но на всякий случай я вызвонил Джеки, предложив ему за пару тысяч посидеть в машине и подстраховать, плюс еще 3, если таки придется стрелять. Лукаса вызывать не стал. Сейчас я опять играю в вольного стрелка, и соглядатый от СБ на хвосте не нужен. Уже в машине у дома Фарадея Джеки, нахмурившись, задал вопрос: «Слушай, а это не здесь ли живет тот Марицан с тремя зенками?» «Фарадей, да. Что о нем скажешь? Найди себе другого фиксера, Ви. Не знаю, какая репутация у него среди клиентов, но наемники Фарадея долго не живут. Я в курсе. Тот еще гондон. Говорит Джеки, что Фарадей мертв, пока не стал. Потом все подробно ему расскажу, когда ситуация остынет». Мы подъехали к нужному дому. Я еще раз все проверил на предмет ловушек. Вроде бы без перемен. Ну, пора лутаться. Дом фиксера встретил меня запахом дорогого ароматизатора, похожего на элитные мужские духи. Вокруг была смесь стиля порочной роскоши и корпоративного лоска. Фарадей реально метил в офис. Надеялся, что за все его гадкие делишки перед ним однажды раскроются двери сразу на высокий этаж какой-нибудь корпы. И там он сможет творить гадкие делишки большего масштаба. Из памяти фиксера я знал расположение всех тайников в доме. 2 сейфа, тайные и еще более тайный, несколько нычек с оружием, наборчик наркотиков и токсинов. Я отключил камеры, надел перчатки, маску, приступил к обыску. В первом сейфе за фальшпанелью с ядовитого оттенка розами обнаружилось 12,5 тысяч наличными, немного золотых украшений, десятка 3 щепок, коробка сигар. Неплохо. Долго думал, брать ли сигары. Вроде бы они стоят дорого, но чет немного брезгую. Вроде бы уже дошел до уровня преступно-корпоратского гения с полляма на счетах, а ворую сигары. Ну как ворую? Забираю трофеи. Сосредоточился на остатках памяти Фарадея. Инфу про содержимое сейфов я выкидывать не стал. Сигары самые обычные. Ни яда, ни наркоты. Ладно. Сунул упаковку в мешок, отдам Джеки, наверное. Второй сейф находился в полу под корзиной с грязным бельем. В него была встроена бомба. Если просто приложить карту доступа, то сейф откроется, но через 10 секунд прогремит взрыв. Надо было сразу после открытия нажать 2 малозаметные кнопки в стенках сейфа. Я сделал это, но на всякий случай тут же отошел. Тишина. Ловушка обезврежена. Внутри меня ждала целая куча щепок. Чипы были аккуратно разложены по маленьким коробочкам. Перфекционизм. Щепки с инфой, обучающие чипы, кредитные чипы на 20 тысяч ровно. Здесь же хранились брейны непристойно противозаконного содержания. Мальчик на веревочке, едкая клизма 3, в коже и под кожей. Мде, больной ублюдок как он есть. Брейны я не стал трогать, но все остальное сгреб. Затем настал черед компьютера. Я сам взорвал монитор Фарадея вчера, но он и не требовался. Нужен был лишь переносной диск с программой «Червем», которую уже опробовал на собственности Джимми Куросаки. 5 минут и все данные с компа фиксера оказались у меня. Червь одновременно стер их с компьютера, так чтобы нельзя было восстановить. Нелегальные наркотические препараты забирать не стал, а вот партию токсинов прихватил. В тайниках с оружием нашлось 2 дорого оформленных ножа, эмиграната, игольный пистолет Аванти П-1135 и 3 обычных пистолета, один из которых, возможно, принадлежал Люси. Еще у Фарадея имелся простенький боевой робот в стенном тайнике. Игрушка дорогая, но таскаться с ним сейчас не было времени. Поэтому я просто перепрограммировал его, а точнее отключил все ограничения по целям и поставил режим. Любое проникновение равно вторжение. Робот атакует следующих после меня гостей Фарадея. В последнюю очередь я прихватил 2 коробки шпионских устройств. Мини-камеры, датчики движения, вирусные щепки, трекеры, жучки. Почти ни один уважающий себя фиксер не обходится без такого оборудования. На этом все. 32 500. Вроде бы много, но не сказочно. Еще несколько тысяч принесет продажа цацок. Однако самый главный барыш еще только ждет меня. Это деньги на счетах, а главное — информация. К сожалению, не все ценности можно просто прийти и забрать из квартиры мертвеца. Часть ресурсов придется добывать, выуживать, соблюдая при этом меры безопасности. Но теперь со мной была Люси. У нее есть и навыки раннера, и кое-какие связи на черном рынке. А самое главное, в отличие от меня, она безработная, в смысле официально не трудоустроена. Без нее инфа, которую я добыл у Джимми Куросаки и Фарадея, имела все шансы протухнуть, пока умничка Винсент Прайс сидел бы в офисе. Пора начинать разрабатывать эту информацию. Вообще, я для себя видел 2 интересные карьеры в каменных джунглях Найт-Сити. Вариант первый – самому однажды стать фиксером. Вариант второй – создать небольшую, но боеспособную банду и, как я уже предлагал Люси, заниматься прямым криминалом без посредников и нанимателей. Глава 16. Пока обдумывал дальнейшие планы, выходя из дома мертвого фиксера, то мне пришло сообщение по защищенному каналу. Машина все, встретимся сегодня, обязательно. Но чтобы не копаться с защищенной связью, ошиваясь у дома Фарадея, я пока сел в тачку к Джеки. Фарадей устраивал гаражную распродажу, усмехнулся Джеки, глядя на сумку и коробки. Ага, лично для тебя прихватил вот это, я протянул Джеки коробку сигар. О-о-о, грациас. Сегодня вечером возьму у мамы в баре ром и почувствую себя кубинским мафиози. Погнали, Дон Уэллс, у меня планы на вечер. Опять злодействуешь или свидание? Свидание, в каком-то смысле, переспросил Джеки, выруливая на соседнюю улицу. Ты уже лучше сразу определись, чего хочешь от девушки. Ну, для начала очень хочу, чтобы она от меня не сбежала, мысленно усмехнулся я, одновременно с этим работая над созданием защищенного канала. Назначил Люси встречу за городом после заката. Остаток дня потратил, копаясь в добыче. Снял для особо палевных вещей еще одну анонимную ячейку. Затем начал разбирать информацию. Шик, я уже из памяти Фарадея знал, что там будет много полезного, но совсем другое дело, когда начинаешь шерстить инфу во всех подробностях. Можно было даже заметить то, на что не обращал внимания сам фиксер. Сортировка файлов. Казалось бы, что может быть скучнее. На работе меня регулярно мучили этой гадостью, но сейчас я с удовольствием разбирал виртуальные документы. Это ведь подготовка к моим собственным делам. Ага, фигня, едва ли пригодится. На потом. О, есть. У некоторых из файлов я видел потенциал перерасти в тайные операции. Тот самый чистый криминал. Вроде бы смотрю на документы, предвкушаю движ, будто уже слышу эхо выстрелов. Сейчас надо выбрать самые скоропортящиеся операции, но такие, чтобы у нас хватило сил их провернуть. А ведь можно будет еще дополнить и проверить инфу Фарадея через данные контрразведки. Вообще может получиться вкусно. 5 часов возни с документами, но я до сих пор не хочу повеситься, вот что называется работать на себя. Однако пора было ехать на встречу с Люси. И опять моя паранойя подняла голову, а мерзкая тревога царапала чувствительные стенки моей однажды мертвой души. Спокойно, Люси не станет меня убивать и даже сбежит вряд ли. Я нужен ей. Понимаю это и логически, и через эмоции, но мрак все равно не отпускает, будто нашептывая. Слишком хорошо, слишком. Черт, почему я настолько зациклен на мысли, что Люси попытается от меня сбежать. Эта идея не сходится с памятью моей первой жизни. Паранойя, вероятно. На встречу я оделся как некто средний между Невой и Бестынкорпом и честным журналистом. Белая рубашка из синтетического шелка, не строгий темно-серый пиджак, красноватый галстук как капелька бунтарства. Люси думает, что я ушедший в отрыв отличник. Будем соответствовать. Я приехал где-то на полчаса раньше. Поставил арендованный фургон за каменную гряду на пустыре, а сверху закрепил камеру. Наблюдал, как Люси подъезжает на неприметном темно-красном Тортоне. За рулем был мужчина с простым металлическим протезом руки. Фалька, кажется, да, бывший кочевник, водитель ныне несуществующей банды Мейна. Их машина остановилась. Из нее вышла только Люцина и направилась в условленное место. Уже минуты через три она села рядом со мной на пассажирское, вместо приветствия произнеся «дай руку». Я протянул ей открытую ладонь. Через мгновение на нее упали три щепки. 23, пояснила девушка. Доля за машину. Пришлось сбывать задешево, краденое, пожала плечами раннерша, откинувшись в кресле. Мы ее поцарапали. Да, вообще не помню этого, усмехнулся я. Похоже, мы выпили вчера многовато текилы. Особенно я, тот мужчина за рулем, друг, помог с машиной. Что он про меня знает? Почти ничего. Просто сказала, что нашла нового заказчика. Если понадобится водитель, то Фалька хорошо справляется. Добро, я не против с ним познакомиться, но не сейчас. Пока не уволюсь, обо мне должна знать только ты. Нервничаешь? С некоторой провокацией спросила она, сев ко мне в полоборота. Конечно, паранойя – важная часть моей работы. Защищает получше Броника. Когда целые сутки напролет читаешь отчеты о провалах агентов, то начинаешь удивляться, какая ерунда может убить человека. Случайно брошенное слово, обрывок записки в мусорке. Но хватит о неприятном. Наступает время подарков. Во-первых, я достал из бардачка юнити с синим принтом, который Фарадей забрал у Люси, и щепку. Вручил их девушке, а затем потянулся в салон фургона за небольшой коробкой. У меня есть еще пара свободных дней благодаря Танаке, а дальше придется гладить самый мудацкий костюм и снова здорово офис. Поэтому осколок моей крошечной свободы хотелось бы посвятить чему-то очень интересному. Глянь щепку. Люси вложила чип в разъем. Ее глаза замерцали красноватым оттенком. Схема дома некоего Хорхе Луиса, пояснил я, бывший гангстер Валентина. Сейчас немного контрабандист, немного наемник, немного наркоторговец. Из банды ушел без скандала. Бывшие товарищи его покрывают. Так вот, Фарадей заказал Хорхе переправить в Найт-Сити партию драгоценных камней. Контрабандист справился. Казалось, заказ надо закрывать, но Фарадей не был бы собой, если бы все прошло без кидалова. Он начал рамсить с заказчиком, требовать больше и заодно искать другого покупателя. Так что камни еще у Хорхе. Хорошо бы забрать их и заодно все ценные, пока весть о кончине Фарадея не разнеслась по улицам. Камни лежат у него дома, гарантии дать не могу, честно сказал я, но это очень вероятно. Дом хорошо охраняется. Думаю, Хорхе из тех дуболомов, кто ведет дела по-простому. Читал его досье. Мой дом, моя крепость. Не удивлюсь, если камешки окажутся под матрасом или в вентиляции. Вот, я открыл коробку, в которой лежали несколько портативных камер и устройств ретрансляции. Шпионское оборудование из бывшего имущества Фарадея. Идея простая. Ты проникаешь в дом, я прикрываю тебя по сети. Это барахло, хлопнул я по шпионскому оборудованию, даст мне больше контроля. Раскидай этих малышек по дому, и у Хорхе Луиса заведется очень недоброе привидение. Возьмем Фалька, без проблем, но ему ты платишь из своей доли, идет? Люси кивнула и спросила. Погнали, к Хорхе, удивился я, думал, мы займемся этим завтра. Ну, чтобы было время все обдумать, изучить материалы, распланировать. В доме 6 комнат, улыбнулась девушка. Сложно заблудиться. Дух авантюризма. Я бы предпочел денек понаблюдать за домом. Вдруг туда тоже завалится отряд когтей для съемок порно. Ну или скорее толпа Валентина, чтобы отпраздновать день рождения дедушки Хосе Педро. А, ладно, погнали. Ты с Фалька, я буду в отдалении на фургоне. Только сначала дай руку. Мы соединились портами для выстраивания канала связи. Теперь я мог видеть ее глазами и использовать как прокси для скриптов. Раннер прикрывает раннера. Не очень сбалансированная команда, но едва ли у сегодняшних врагов будет лед военного или корпоративного образца. Удачи, пожелал я. Девушка кивнула и выскользнула из машины. Нашел себе, однако, приключение на вечер. Хотелось, чтобы наша первая совместная работа прошла идеально. Пока Люси возвращалась к своему водителю, я настраивал автопилот фургона. Затем, когда машина завелась, пересел поглубже в салон, закрыл глаза, переключаясь на Люси. Люцина это, конечно, заметит. Я даже ждал, что девушка напишет, мол, давай потом, но она ни слова не сказала. Люси как раз села в машину на пассажирское, открыла окно и закурила, пока бывший кочевник выезжал с территории. «Ну как там твой загадочный наниматель?» – спросил Фалька. «Подкинет нам работу?» «Уже?» – кивнула девушка. «Сейчас поедем брать груз. Есть какая-нибудь сумка?» «Уже?» – то ли удивился, то ли возмутился водитель. «О таких вещах надо предупреждать заранее, Люс. Я ему тоже так сказала», – пожала плечами девушка. «Но он уперся и ни в какую. Говорит, погнали. Черт, я бы там хоть поездил, если бы заранее знал». Тяжело вздыхал водитель. «Что он вообще за мужик, этот твой заказчик?» Люси посмотрела в автомобильное зеркало, подмигнула своему отражению и ответила. «Да псих полный. Большую часть времени, что мы общались, был пьян». «Ну технически это верно. Большая часть времени моего очного знакомства с Кусинадой прошла в клубах и алкогольном угаре. Параноик. При этом тащится от риска. Знается с бандами и кое-кем похуже. Последнее, вероятно, намек на Арасаку. Знаешь, что я вот слушаю?» — задумчиво произнес Фалька. — «И мне все меньше хочется эту работу. Ты в нем точно уверена?» «Уверена. На это есть причины». Люси несколько секунд помолчала, затягиваясь сигаретой, выдохнула дым в открытое окно и ответила. «Он меня спас. А, это уже звучит как хорошая рекомендация. Передай ему от меня спасибо. Я устал терять друзей. Пилар, Мейн, Дарья. Теперь с Киви непонятно что. Ты ей звонила?» «Мы больше с ней не работаем», — холодно ответила Люси. «Что-то случилось? Поссорились?» «Я пытался до нее дозвониться. Много раз. Она все не отвечала, а потом вдруг сама меня набрала. Сказала, что хочет уехать надолго. Так что между вами. Забудь», — холодно ответила девушка. «Интересно, так мстить она не собирается? Я уже думал предложить свою помощь. Все-таки есть свежий опыт устранения нейтронеров-предателей». «Ох», — тяжело вздохнул Фалька, с осуждением глядя куда-то вдоль ночной улицы. «Была команда и нет. Как по мне, люди должны держаться друг за друга. Я вспомнил момент на смотровой площадке. Тогда мы, действительно, держались друг за друга, словно опасаясь, что-то кто-то из нас исчезнет.